То чувство, когда он знает все тренды, даже лучше меня. Я бы надела бусы, но он взял погонять. Только ради фоток забегает в спортзал, а меня не поднял. А я хотела принца на белом коне, а вокруг все мальчики, а мужика нет. Быть с тобою вместе мы не сможем, все равно тебя не брошу, потому что ты хороший. Сладкие мальчики, мальчики с маником, ночи кидают мне в сторис с маленьким. Крашеные волосы, в зеркало пялится, лучше друзьями мы с тобой останемся. Сладкие мальчики, мальчики с маником, ночи кидают мне в сторис с маленьким. Крашеные волосы, в зеркало пялится, лучше друзьями мы с тобой останемся. Ты любишь только себя и свои украшения. Понятно зачем тебе отношения. Натянул скини джинс, над маником парился. Открою секрет, девчонкам это не нравится. А я хотела принца на белом коне, а вокруг все мальчики, а мужика нет. Быть с тобою вместе мы не сможем, все равно тебя не брошу, потому что ты хороший. Сладкие мальчики, мальчики с маником, ночью кидают. Я не останемся.